Джейк спросил про школу, потому что знал. «Я буду там, где будешь ты. Ему надо поговорить со мной. В безопасном месте. В месте, где есть свидетели». «Выходит, вчера я неправильно истолковала мотивы Джейка? Проблема в недостатке информации? Например, какого черта Джейку говорит с Эдвардом?» «В машине я не останусь», — заявила я. Эдвард тихонько застонал. «Ну еще бы ты осталась. Ладно, не будем тянуть кота за хвост». Лицо Джейка окаменело, когда он увидел, как мы идем ему навстречу, держась за руки. Вокруг я заметила и другие лица, одноклассников. Глаза у них влезали на лоб при виде всех 6 футов 7 дюймов долговязой фигуры Джейкоба с налитыми мускулами, которые и не снились ни одному нормальному парню 16,5 лет. Взгляды ощупывали обтягивающую черную футболку с короткими рукавами, несмотря на необычно прохладный день, потрепанные джинсы с масляными пятнами и блестящий черный мотоцикл. На лице Джейка взгляды не задерживались. Что-то заставляло людей быстро отводить глаза. И никто не решался подойти близко. Все обходили его стороной. Я с удивлением поняла, что на Джейка смотрит с опаской. Ну надо же! В нескольких шагах от Джейкоба Эдвард остановился и слегка завел руку назад, заставив меня зайти ему за спину. «Мог бы и позвонить». В голосе Эдварда зазвучали металлические нотки. «Извиняюсь», — ухмыльнулся Джейк. «В моей записной книжке нет телефонов пиявок». «Позвонил бы Белли домой, спросил меня». Джейк стиснул зубы и нахмурился. «Джейкоб, здесь не место для разговоров. Давай потом поговорим, ладно?» «Можно и потом. Заеду после школы в ваш склеп», — фыркнул Джейк. «Что, и это тебе не нравится?» Эдвард многозначительно оглянулся по сторонам, задержав взгляд на зеваках, которые находились едва за пределами слышимости. Несколько человек с горящими глазами не торопились проходить мимо. Кажется, они надеялись, что скука очередного понедельника может разнообразить драка. Я заметила, как Тайлер Кроули пихнул локтем Остина Маркса, и оба замедлили шаг. «Я уже знаю то, что ты хочешь мне сказать», — заявил Эдвард так тихо, что я и то едва расслышала. «Ты свое дело сделал, считая, что предупреждение мы получили». Эдвард бросил на меня встревоженный взгляд. «Предупреждение?» — озадаченно спросила я. «О чем это вы?» «Ты ей не сказал?» Глаза Джейка недоверчиво распахнулись. «Небось, испугался, что она встанет на нашу сторону?» «Джейкоб, пожалуйста, не надо!» Не повышая голоса, промолвил Эдвард. «Почему это?» — не отступал Джейк. Я недоуменно нахмурилась. «Эдвард, о чем ты мне не сказал?» Он продолжал хмуро сверлить Джейка взглядом, словно не слышал. «Джейк!» Джейкоб удивленно посмотрел на меня. «Так он не сказал тебе, что его старший брат пересек границу в субботу вечером?» — спросил Джейк с сарказмом и тут же перевел взгляд на Эдварда. «Пол имел все основания...» «Это была ничейная полоса», — прошипел Эдвард. «Неправда!» Джейкоб кипел от гнева. Руки у него дрожали. Он потряс головой и пару раз глубоко вдохнул. «Эммет и Пол?» — прошептала я. «Пол — самый вспыльчивый из стаи Джейка. Именно он не смог удержать себя в руках тогда в лесу. В памяти внезапно возник образ рычащего волка. Что стряслось? Они подрались?» В испуге я повысила голос. «Но почему? Что с Полом?» «Никто не дрался», — тихо ответил Эдвард. «Все живы-здоровы, не переживай». Джейк посмотрел на нас в полном недоумении. «Выходит, ты совсем ничего не сказал Белли? Значит, поэтому ты ее увез? И она не знает, что...» «Уходи!» — На полуслове оборвал Эдвард.